10. Birds in Paradise. Мэнсон и Вильма проехали полицейский кордон на выезде из города, но не обмолвились ни словом. Им обоим много что было обсудить, и рабочего, и личного, а вместо этого каждый из них был погружен в собственные мысли. Помимо этого, Мэнсон никак не мог избавиться от возникшего напряжения и желания. Он искоса посматривал на Вильму, то на грудь, то на ноги, и чувствовал постоянную эрекцию почти с самого начала пути. «Да сверни ты уже в лес!» — воскликнула Вильма. Мэнсон съехал с дороги и остановился за деревьями. Вильма склонилась над ним и стала расстегивать его джинсы. Когда он почувствовал ее губы, громко вздохнул и поднял ее голову вверх. Вильма в недоумении посмотрела на него, а он запрокинул ей голову и поцеловал. Так одержимый он продолжал целовать ее, губы, шею, лицо, и снова возвращался к губам. Рукой ласкал поочередно ее грудь, бедра, задницу. В этот момент он жалел, что у него недостаточно рук, чтобы дотронуться везде одновременно. Он никак не мог насытиться ее губами и телом, а Вильма не спеша играла рукой его членом. Когда Мэнсон с громким стоном отстранился, она быстро наклонилась и обхватила его ртом, приняв брызнувшее семя. Мэнсон в небывалом блаженстве размяк на сиденье, чувствуя нежные губы Вильмы, которые теперь переместились на его лицо. Сейчас для него не существовало ничего, кроме Вильмы и ее трепетных рук и губ, блуждающих по его телу. Позже, приоткрыв глаза и увидев ее лицо, Мэнсон почувствовал, как кольнуло его сердце от переполнявшей любви к этой невероятной женщине. За всю свою жизнь он не испытывал ничего даже близкое к этому. Вильма была права, в его браке была только иллюзия любви. А сейчас он получил ее сполна и едва не задохнулся от этого. Хотя совсем недавно он мог задохнуться по-настоящему возле бившейся в оргазме Вильмы. Мэнсон уже не мог и не хотел скрывать свои чувства, он не хотел ничего менять. Вильма разнесла его привычный мир вдребезги, и Мэнсона это не беспокоило. Он нуждался в ней, как в свежем воздухе. Не мог допустить, чтобы она ушла. А Вильма опять все прочла по его лицу и, глядя на него необычно нежными глазами, прошептала: «Я не уйду». Мэнсон счастливо улыбнулся и прижал ее к себе. Теперь им не нужно было объяснений, они только что сделали это, обойдясь парой слов, и оба были счастливы. Вернувшись на дорогу, они продолжили путь в Роберт. «Реджи, я думаю, любовник покинул Олбрук», — сказала Вильма. Мэнсона не особо удивили ее слова. Он понимал, что тот не настолько глуп, чтобы искать новую жертву в Олбруке, особенно после убийства Оливии. «Возможно, так и есть», — ответил Мэнсон. «Но в прошлый раз он ушел без единого следа. А сейчас мы знаем, кто он, и поимка только вопрос времени. Думаешь, его полоумная маменька сможет нам как-то помочь?» «Возможно, но не так, как ты думаешь. Она не станет изливать перед нами душу, а я не смогу поставить ей хитроумную ловушку. Такое бывает только в кино. На деле все иначе, и никаких куи-про-кво, Кларисса. Если кое-что, что мне надо выяснить, и я это сумею, кто он вам известно, но я хочу найти человека, который помогал ему». «Ты уверена, что он существует, этот человек?» — спросил Мэнсон. «Уверена. После второго убийства он вошел во вкус и сам не остановился бы. Был кто-то, кто помешал ему и в то же время не выдал. Поймай Лассаля 12 лет назад, не случилось бы нынешних убийств. А еще, Реджи, Я хочу увидеть его мать. Она мне интересна. В этом я не сомневался, улыбнулся Мэнсон. Расскажи мне про Оливию, попросил Вильма. Я сам многого не понимаю, ответил Мэнсон. Я столкнулся с таким впервые, если бы не множество фактов, не поверил бы. Я и сейчас не верю. Сегодня мои сотрудники смогут поговорить с ее... Я не знаю, как их назвать. Есть, к примеру, девушка, Дора Квинс. Несколько лет назад ей плеснули в лицо кислотой. Она серьезно пострадала, и это было нельзя исправить. Но теперь, если верить фото в соцсетях, она полностью в порядке. Я вчера прочел 9 досье из контактов Оливии. Люди с увечьями, абсолютно безнадежные, но сейчас они... Они как новенькие, что ли? Их много, гораздо больше 9. Сейчас ищут остальных. Любопытно. И что, эти люди вам как-то помогут? Ты собираешься копнуть общество анонимных коллег в надежде, что кто-то кому-то чего-то... Мы знаем достаточно, чтобы объявить Полика Лассаля в федеральный розыск. Просто ты столкнулся с тем, что считаешь невозможным, и пытаешься пролить свет. Знакомое чувство. Я обязан проверить, и поверь, меня это не радует, хотя бы потому, что я не знаю, что писать в рапортах. Что мы обнаружили целительницу с навыками Христа. Ты же сама понимаешь, как это будет выглядеть, и шумиху вокруг этого. Я надеюсь, что Паттаки не пронюхает это до моего возвращения. «Ну, это уже сенсация мирового уровня», — сказала Вильма. «Уверена, ее замнут, особенно если это правда. Людям нужны фальшивые чудеса, а не настоящие». «Вильма, как так?» — удивился Мэнсон. «Вот так. Верить можно в то, что нельзя проверить. Как думаешь, что случится, если Господь спустится на землю? Все рухнет. Мир материален и обоснован, всему остальному тут нет места. Никто не сядет на платформу 3/4. Этот поезд увезет в психушку». Мэнсон совсем растерялся, он никогда не думал ни о чем подобном. Оливия действительно не вписывалась в общую картину, вылезая за ее рамки. Возможно, поэтому она держала все в тайне, которая открылась с ее смертью. Скорее всего, Вильма права. Это не придадут огласки, и ему самому этого не хотелось. Ее нет, и она никому больше не сможет помочь. Незачем беспокоить людей, которым пришлось очень несладко в этой жизни. «Ты понимаешь, каково сейчас той паре? Оливия могла помочь Линде», — сказала Вильма. Мэнсон не мог забыть, что увидел за ее волосами. Помимо неловкости перед Линдой, он почувствовал немалое уважение к Седрику. Парень любил ее, он сразу это понял. А именно сейчас Мэнсон считал, что это самое лучшее чувство на Земле. И рад был познать его. «Понимаю, если она действительно это могла, на его месте...» Мэнсон замолчал. Сейчас даже любовник мало волновал его. Он понимал, что столичная команда надолго не задержится. Прояснят несколько моментов для общей картины, и на этом все. Его поимка уже фактически не их дело. Уже раньше Мэнсон задумывался о том, что Вильме придется уехать, но сейчас это стало особенно остро. Он помнил ее слова и не верил, что она готова бросить все ради заурядного провинциального полицейского, который пасется в общем стаде. Почувствовав ее ладонь на своем плече, Мэнсон посмотрел на нее и в который раз удивился, как можно быть такой проницательной, словно она снова прочла его мысли. А в ее глазах он опять увидел нечто, появившееся только этой ночью. То, что он никогда не видел прежде с момента ее приезда. И это было не безумие, как в комнате со свечами, а нежность, любовь и восхищение, словно Мэнсон был божеством. А Вильма была готова ему поклоняться. Наверное, он и сам так же смотрел на нее, влюбленный и неприкаянный. Вильма попросила остановить машину и, открыв дверцу, вышла. Мэнсон подумал, что ей захотелось по нужде, но она остановилась на обочине спиной к нему и замерла, сцепив руки. А потом ее плечи вздрогнули. Когда они вздрогнули снова, Мэнсон тоже вышел из машины. Он шел к ней, осторожно ступая, медленно и тщательно делая каждый шаг, как будто увидел диковинную райскую птицу и боялся ее спугнуть. Он обнял ее за плечи, и когда Вильма обернулась в его руках, увидел ее заплаканное лицо, которым она тут же уткнулась ему в плечо. «Реджи, Реджи, Реджи, милый Реджи!» — шептала она, продолжая вздрагивать в его руках. Мэнсон, сжимая ее хрупкое, беззащитное тело, понял, что обрел нечто бесценное и был счастлив. Счастлив до боли, которая выворачивала все внутри, заставляя сердце бешено колотиться. Он никогда не думал, что способен на такие чувства, но это случилось. И девушка, которую он полюбил, испытывала похоже. Мэнсон был уверен, что с ней такое тоже произошло впервые. В его руках Вильма успокоилась и посмотрела ему в лицо. Потом придвинулась, едва коснувшись его губ, поцеловала. «Теперь ты знаешь все», — сказала она. «Я готова остаться в этой чертовой дыре, лишь бы быть с тобой». Мэнсон не знал, что ответить, но он сам готов был на что угодно, чтобы быть с Вильмой. Она поняла это и улыбнулась. «Думаю, нам лучше поехать дальше, чтобы поскорее добраться до этой полоумной тетки», — сказала она. Возле ворот Роберты Мэнсон увидел прежнюю Вильму, собранную, холодную и расчетливую. И именно в этот момент понял, что другой ее видел только он и никто больше. Их уже ждали и сразу проводили в нужное место. По дороге охранник пошутил насчет яблока и яблони. Мэнсон только кивнул, а Вильма спросила. «Эрика Лассаль действительно невменяемая или всего лишь скандальная и вздорная?» Мэнсон понял суть вопроса. Вильма хотела от очевидца понять, насколько Эрика сумасшедшая, или кому-то просто было нужно поместить ее в этот блок. «Вздорная?» — рассмеялся охранник. — Она опасна. По большей части Эрика ведет себя как обычный человек, хотя очень неохотно идет на контакт и держится отдельно от остальных. Но у нее случаются вспышки ярости, и тогда она не контролирует себя. Она давно содержится в одиночке, поскольку у нее возникали серьезные конфликты с каждой сокамерницей, вплоть до попытки их убийства. Она живет в своем мире и не терпит посягательств извне. «Я бы советовал вам быть поосторожнее. Она под препаратами, но далеко не овощ. Вы будете в безопасности. Но если спровоцируете приступ агрессии, считайте, что ваш визит окончен». «Спасибо за информацию», — поблагодарила Вильма. «А что происходит, когда случается приступ?» «Ей вкалывают более сильнодействующие препараты, и в себя она приходит примерно через сутки». «Тогда у меня к вам просьба», — сказала Вильма. «Дайте нам пару минут после того, как у нее начнется приступ». Охранник удивленно посмотрел на нее. «Вы что, собираетесь спровоцировать ее?» — спросил он. «Возможно», — ответила Вильма. «Это не мое дело. Вам виднее, но я тогда заранее приглашу санитаров и дам вам несколько минут. Эрика будет в наручниках, закрепленных в скобе на столешнице. Постарайтесь не приближаться к ней. Ответственность за эту встречу лежит на мне. Вы поняли, что я хочу сказать?» «Да, я не собираюсь доставлять вам неприятности, и думаю, ничего страшного, если она в очередной раз получит дозу успокоительного». Эрика сидела за железным столом, скованная наручниками, прикрепленными к столу, как сказал охранник. На первый взгляд она казалась безобидной старухой. Ей было немногим за 60, но выглядела она гораздо старше. Седая, с плохо расчесанными волосами и со следами ожогов на лице и руках. Эрика равнодушно посмотрела на Мэнсона и Вильму, которые сели напротив нее. «Здравствуй, Эрика», — сказала Вильма. Та не ответила, но снизошла, чтобы внимательнее рассмотреть ее. Мэнсон заметил в ее взгляде неприязнь и догадывался о ее причинах. Красивая, умная и успешная Вильма словно возвышалась своим превосходством. Потом она взглянула на Мэнсона и надолго задержалась на нем. А затем рассмеялась и спросила. «Ебешь ее?» Сейчас она восприняла их визит как небольшое развлечение в ее монотонной жизни, ведущий отсчет от укола к уколу. Мэнсон не стал отвечать. Вильма попросила его помалкивать, и он не собирался ей мешать. Она сама ответила. «Что, тоже хочешь? Наверное, тяжело столько лет взаперти без мужика. Тебя, наверное, другое возбуждает». «Откуда тебе знать?» — спросила Эрика. «Точно. Откуда мне знать? Но меня совсем не интересует твоя интимная жизнь и твоя жизнь вообще. Мне просто любопытно было взглянуть на тебя». «Я что, мартышка какая-нибудь?» — воскликнула Эрика. «Нет», — ответила Вильма, — «мартышки гораздо умнее». «Ты не поленилась приехать сюда, чтобы оскорблять меня? Я думала, ты будешь целовать мне жопу и сулить поблажки и прочее вроде вкусного обеда и выпивки». «Я бы так и сделала», — сказала Вильма. «Но тебе нечего предложить мне взамен. Ты понятия не имеешь, где твой сын. Он даже не навестил тебя ни разу за время отсидки. Но не расстраивайся, очень скоро он окажется в соседнем блоке». «Ты еще несешь, тварь!» Эрика подалась вперед. «Что ты вообще знаешь о нем?» «Эрика, перестань. Тебе давно известно, что Карл снова начал убивать, а когда ты узнала о нашем приезде, то поняла остальное. По количеству известных жертв вы сравнялись. С его приметами его очень быстро найдут». Мэнсон думал, что Эрика сейчас вспыхнет, но та, наоборот, обмякла. Она уставилась на свои обожженные руки и прошептала. «Я уже бросила спичку, когда увидела его. Этого не должно было случиться». С минуту висела пауза, потом Эрика подняла глаза на Вильму. «Зачем ты приехала?» — спросила она. «Я хочу знать, кто отец Карла», — ответила Вильма. Эрика вздрогнула, а Мэнсон, ничего не понимая, смотрел на них обеих. Он не ожидал такого поворота, ему в голову не могло прийти, что муж Эрики не родной отец Карла. Если это так, то именно он мог быть тем человеком, которого так настойчиво пыталась найти Вильма. Эрика, медленно, четко выговаривая каждую букву и делая паузу между словами, сказала. «Отец Карла мой муж, Фрэнсис Лассаль». «Как скажешь», — сказала Вильма. «Я уже отправил запрос на эксгумацию Лассаля-старшего. ДНК Карла у нас есть». «Так что вопрос был чисто риторический, но я думала, ты умнее. Он тоже ищет твоего сына, и ты должна понимать, зачем. Живой он сильно навредит ему». «Отец Карла Фрэнсис Лассаль», — повторила Эрика. «Может, оно и к лучшему, если он убьет его. Дерьмово сидеть в этой клетке, кому как не тебе это знать». Эрика молчала. Казалось, все потеряло для нее интерес, и она погрузилась во что-то свое. Вильма ждала. Ждала возврата Эрики, и у нее был небольшой шанс. Мэнсон наблюдал за старухой, пытаясь хоть что-то разглядеть в ее сморщенном обожженном лице. А та раскачивалась на стуле, не поднимая глаз. «Отец Карла Фрэнсис Лассаль», — снова сказала она. «Как долго твой сын провел в психушке? До конца твоей первой отсидки?» — спросила Вильма. Эрика перестала раскачиваться и уставилась на Вильму. «Что ты за сука такая?» — воскликнула она. «Ты не можешь знать! Ты ничего не можешь знать! Ты, блядь, ничего не можешь знать! У тебя нет ребенка! У таких, как ты, не бывает детей!» «Лучше бы его не было у тебя», — тихо сказала Вильма. «Я хочу вернуться в камеру», — сказала Эрика. Вильма нажала кнопку на столе, и через секунду дверь распахнулась. За спиной охранника виднелись санитары. Тот удивленный, даже разочарованно посмотрел на Эрику. «Не такая уж она и буйная», — улыбнулась Вильма. «Мы закончили». На обратной дороге они побывали в кабинете начальника тюрьмы. Вильма попросила информацию о посетителях, звонках и переписке Эрики Лассаль. Получив то, что нужно, они с Мэнсоном покинули здание тюрьмы. Сев за руль, Мэнсон почувствовал, насколько он вымотан. Бессонная ночь, неблизкая поездка и то, что случилось в последние часы, не прошло бесследно. Все, что ему сейчас хотелось, это оказаться с Вильмой в постели, уткнуться в нее лицом и поспать пару часов. Добравшись до Наймана, ближайшего к Роберте городка, Мэнсон свернул с трассы. Он остановился возле мотеля на въезде в город и поплелся к офису администратора. Вильма была рада такому маневру и благодарна Реджи за эту остановку. В номере они сразу разделись и забрались в постель, где тут же, обнявшись, заснули. Мэнсон проснулся, почувствовав взгляд Вильмы. Она лежала рядом и, подперев голову рукой, смотрела на него. Они оба улыбнулись. За очень короткое время Мэнсон и Вильма научились обходиться почти без слов. Их глаза говорили гораздо больше, чем можно было выразить словами. «Давно ты так?» — спросил Мэнсон. «Не знаю, я не засекала. Мне нравится смотреть на тебя. Знаешь, о чем я сейчас думаю?» Мэнсон перевел глаза на ее неприкрытую грудь, а потом ниже на крошечные черные трусики, которые почти ничего не скрывали. «Реджи!» — воскликнула она. «Об этом я не думаю. Этим я собираюсь заняться. Очень скоро все закончится, и мне хочется оказаться подальше от всего этого дерьма. В каком-нибудь уютном, красивом месте, с тобой вдвоем. К примеру, на Лазурном берегу. Ты бы шикарно выглядел в плавках». Вильма прошлась пальцами по кубикам мышцы на его животе, а потом засунула руку в трусы. Мэнсон схватил ее и притянул к себе. Насытившись друг другом, они откинулись на спину, расслабленные и довольные. «Так ты готов поехать на Лазурный берег?» «Да», — ответил Мэнсон. «С тобой куда угодно. Хотя, наверное, предпочел бы более уединенное место. Знаешь, я много лет нигде не был. Я даже отпуск после развода не брал». «Конечно, знаем», — рассмеялась Вильма. «Меня иногда пугает твое всезнание», — сказал Мэнсон. «Расслабься. Ты чаще других ставишь меня в тупик. И ты светил, аки, ангел». «Ты бы никогда не связалась с ангелом», — возразил Мэнсон. «Реджи», — ответила Вильма, — «это та самая девчонка, которую ты разглядел и смог освободить. Она досталась тебе. А всем остальным прежняя Вильма». Покинув номер, Мэнсон с Вильмой по-быстрому перекусили в кафе при мотеле и были готовы вернуться в Олбрук. Только сев в машину, они включили свои сотовые, которые отключали при входе в Роберту. У Мэнсона оказалось несколько пропущенных звонков, а у Вильмы множество сообщений, в основном от Райса. Мэнсон выбрался из машины и, прислонившись к капоту, стал перезванивать на пропущенные. Вильма внимательно читала, что ей прислали. «Что-нибудь важное?» — спросила она, когда Мэнсон вернулся за руль. «Можно сказать нет. У тебя?» «Тоже нет. Копии документов, что я запросила». «Я рада, Реджи, что ты начал отключаться от работы и не полез ко мне с расспросами в отеле и кафе. Так что можешь начинать». «Рядом с тобой несложно выкинуть все остальное из головы», — с улыбкой сказал Мэнсон. «Давай про отца и психбольницу». «Райс много нарыл из того, что я просила, и по своей инициативе. Может показаться, что он мало проявил себя. Да, в этот раз лавры достались не ему, но поверь, он узнал довольно много, что помогло в первую очередь мне». «Думаешь, я не смог бы сделать, что и он?» — спросил Мэнсон. «Реджи, я не хотела, чтобы ты мотался непонятно где. Мне почему-то с первого дня хотелось, чтобы ты был рядом. После нашего ужина в гостинице я тогда не знала, чем это закончится, но ни капли не жалею. Вернусь к Райсу. У него есть редкий дар найти нужного человека и разговорить его. Вроде болтливой медсестры или недовольного охранника. Райс умеет найти слабое звено, а через него следующее, и так движется по цепочке. Пока не выяснит все, что нужно. Брак Эрики и Фрэнсиса зарегистрирован за 7 месяцев до рождения Карла. Само по себе это мало что значит, но Райс разыскал соседей и однокурсников Эрики. Кое-кто из них вспомнил, что незадолго до свадьбы у нее был другой парень. Они не могли описать его. 40 лет прошло. Но то, что он был, это факт. Ты сам видел, как вела себя Эрика. Она подтвердила мои догадки. Ее сволочной характер и проявление дикой ревности появились уже тогда, и у того парня хватило ума бросить ее, оставив бедолаге Фрэнсису. «Не такой уж он бедолага», — возразил Мэнсон. «Реджи, многие трахаются на стороне, но это не повод прострелить башку. Впрочем, это не важно. Уверена, сейчас тот парень достиг определенных высот и положения в обществе. Когда начались первые убийства, такое родство могло навредить его карьере и, возможно, браку. Эрика, скорее всего, сама рассказала ему и шантажировала или пыталась». «Она же отбывала срок, когда все началось». «Не сразу, Реджи. Она какое-то время провела в ожоговом центре, об отцовстве могла сообщить задолго до убийства мужа. То, что Карл исчез на долгое время, означает одно – он был изолирован от общества. В тюремных списках он нигде не значился, остается только психбольница. Тот человек упрятал его туда и под фальшивым именем. С деньгами и связями это несложно. Скорее всего, тот, кто помогал в больнице, не знал, кто Карл на самом деле. Теперь знает, но боится и будет молчать. Ему есть что терять, потому что он как минимум зав. Отделением». «Думаешь, теперь тот человек попытается убить его?» «Да, Реджи, и это плохо. Я пыталась донести до Эрики, что может случиться с Карлом. Я не ждала, что она выложит все сразу, но заставила ее задуматься, что лучше для Карла. Сидеть в той же Роберте или быть закопанным в лесу». «По мне без разницы», — сказал Мэнсон, — «лишь бы все закончилось». Вильма улыбнулась. «Я дурно на тебя влияю», — сказала она. «Еще недавно ты бы так не думал. Ты чтил закон и придерживался его буквы». «Меня устраивают перемены в моей жизни, а сейчас я, как и ты, хочу, чтобы поскорее все закончилось и оказаться на пляже рядом с тобой. А ты... в сексуальном бикини». «Реджи, в любом случае скоро все закончится, даже если Лассаль все еще не будет пойман». «Что сегодня вечером?» — спросил Мэнсон. «Прости, Реджи, сегодня я хочу выспаться. У меня завтра поездка». «И куда?» «Расскажу, когда вернусь». В Олбруке Мэнсон высадил Вильму у гостиницы, а сам отправился к Вандербейлу. Они традиционно уселись на веранде, и в этот раз Мэнсон не отказался от выпивки. Полковник поднял бокал. «Я рад, Реджи, что вы сделали то, чего не смог я. Думаю, очень скоро можно будет поставить жирную точку, и эта давняя история перестанет тяготить меня. Давай выпьем за это». Они чокнулись и оба выпили до дна. Полковник снова плеснул виски. «Как съездили в Роберту?» Мэнсон не писал рапорт, за него это сделала Вильма, еще в машине, и отправила Гесту. Похоже, полковник пока не получил копии. «Каспар, я мало что ждал от этой поездки. Сам понимаешь, в поисках Лассали от нее совсем нет пользы. Но нам, точнее Вильме, удалось выяснить, что отец Карла не Фрэнсис Лассаль». «Хм-хм, любопытно», — удивился полковник. «И кто он?» «Эрика не сказала. Она даже отрицала этот факт. Думаю, это подтвердится после эксгумации тела Фрэнсиса и сравнительного ДНК-анализа. Хотя я уже сейчас уверен в этом». Вильма очень умна, и все ее догадки подтвердились. Она считает, что его настоящий отец упрятал Карла в психушку, а сейчас пытается избавиться от него. Полковник выпил вторую порцию виски. «Да, Реджи, знать бы это тогда. Я читал досье Вильмы, она и правда хороша. Надо будет устроить прощальный банкет перед их отъездом. Я часто встречался с Гестом, но Вильму видел только пару раз мельком. Хотелось бы познакомиться с ней поближе и лично поблагодарить. Шеф, есть кое-что. В общем, я с Вильмой, как только она закончит, хочу взять отпуск. Мы успеваем под конец сезона на французскую ривьеру». Вандербейл явно не ожидал такой новости. Он изумленно посмотрел на Мэнсона и только развел руки. Потом снова наполнил бокалы. «Ха-ха! Реджи, твою мать! Это, пожалуй, лучшая новость за последнее время. Я чертовски рад за вас!» «Спасибо, Каспар», — сказал Мэнсон и только пригубил виски. «Прости, у меня был тяжелый день, а мне еще надо в участок заглянуть». «Ничего, Реджи, скоро у нас будет достаточно времени. Удачи тебе!» Мэнсон добрался до управления в начале восьмого, когда большинство сотрудников уже разъехалось. Теперь все свелось к разыскным мероприятиям, и вечерний участок не был столь многолюден, как несколько дней назад. В дверях он столкнулся с Гестом. «Мэнсон!» – удивился тот. «Думал, ты отдохнешь после поездки и...» Гест не договорил, но Мэнсону было очевидно, что осталось несказанным. Утром они с Вильмой были не в лучшей форме. «Все нормально», — сказал Мэнсон. «Хочу немного посидеть за бумагами». «Хорошо», — Гест пожал Мэнсону руку. «Пойду. Звонил твой шеф, хочет навестить меня в гостинице». «Я только что от него. Думаю, это визит вежливости. Он доволен», — сказал Мэнсон. Взяв у дежурного последние отчеты, Мэнсон уселся за стол и просмотрел их. Он не ожидал найти что-то интересное, иначе ему уже позвонили бы, но иногда не пренебрегал повседневной рутиной, делая свою работу добросовестно. Покончив с отчетами, он придвинул папки с тем, что собрали за день на Оливию и ее пациентов. Именно ради них он приехал. Вильма, как обычно, была права. Мэнсон столкнулся с необъяснимым и пытался разобраться, хотя напрямую это было не связано с любовником. Открыв верхнюю папку, Мэнсон принялся читать и через пару минут оказался на солнечном пляже. Стены тесного кабинета рассеялись, как дым, уступив место горячему песку и приветливому морю. В небе кружила небольшая стая птиц, может, не райских, но красивых и завораживающих. Несколько птиц отделились и направились в сторону пляжа. Мэнсон провожал их взглядом, пока его не ослепило яркое полуденное солнце. Когда он открыл глаза, птиц уже не было, а над ним склонилась Вильма, как всегда бесподобная, в красном бикини, которое едва прикрывало ее восхитительное загорелое тело. «Я была уверена, что тебе понравится. Давай намажу тебя лосьоном. Сначала спину». Мэнсон повернулся на живот, ожидая прикосновения ее ласковых рук. Когда она коснулась его, он словно забылся, в который раз замирая от счастья, что смог встретить такую невероятную женщину. Он словно парил вместе с птицами в бескрайнем небе Средиземного моря. Повернувшись обратно, Мэнсон вскрикнул. Вместо Вильмы перед ним стояла Оливия, такая, как в день своей смерти, с обезображенным лицом и множеством кровоподтеков на теле. Она силилась смотреть на него сквозь щелки заплывших глаз, словно что-то хотела сказать. Мэнсон обдало холодным ветром, и небо заволокли тяжелые фиолетовые тучи, упрятав за собой жаркое солнце. Присев на шезлонг, Мэнсон осмотрелся. Пляж уже не выглядел летним, и вместо отдыхающих его наполнили калеки всех мастей. В инвалидных креслах, на костылях или вовсе прикованные к лежакам. Их было много, с полсотни, и все они смотрели на них, разинув рты в безмолвном крике. Мэнсон не был напуган, но его совсем не радовало такое соседство. Ему хотелось поскорее убраться отсюда, но он не мог, не физически. Он почему-то чувствовал жгучую вину перед Оливией. Он не мог просто так оставить ее. Мэнсон приблизился к ней и бережно обнял. «Я сделаю все, что могу», – прошептал он ей, хотя совершенно не понимал, что он может сделать. Он все еще стоял, прижавшись к ней, пытаясь понять, что она хочет, когда услышал неприятный старческий смех. Мэнсон отстранился и увидел, что держит в объятиях Эрику Лассаль. Она оказалась ногой, ее отвислая грудь сотрясалась от приступа смеха. Почувствовав ее руку в своих плавках, Мэнсон попятился и упал. Эрика проворно вскочила на него и ловко воткнула его член в себя. «Видишь, у тебя даже встал!» Снова рассмеялась она. «Помнишь, та красивая надменная дамочка упоминала, что я тоже хочу тебя. Надо быть осторожнее со словами!» Ошеломленный Мэнсон, не в силах пошевелиться, смотрел, как его трахает безобразная старуха, и у него действительно стоял. Внезапно тень накрыла его лицо. Эрика остановилась и крикнула: «Нет!» Мэнсон запрокинул голову и увидел женщину с двуствольным охотничьим ружьем в руках. Он понял, кто это. Тоже Эрика, только та, что была тогда, 26 лет назад. Она выстрелила старухе в голову, и та прокинулась на спину с бесстыдно раскинутыми ногами. Мэнсон почувствовал облегчение, словно избавился от тяжелой ноши, а потом увидел, как ствол ружья опустился на его лицо. Проснувшись, Мэнсон не сразу пришел в себя. Ему редко снились кошмары, и они никогда не были столь яркими, как сейчас. Он посмотрел на часы, было 2 ночи. Ему совсем не хотелось возвращаться в свой дом. Раньше ему было там комфортно, но теперь без Вильмы он пугал своей пустотой. Как будто она жила там всегда, не провела всего 2 ночи. Мэнсон поднялся в свой кабинет, который уступил Гесту, и достал припрятанную бутылку водки. Сделав пару приличных глотков, он разулся и улегся на диван. Снова попытался заснуть. Сон не шел. Мэнсон никак не мог избавиться от увиденного. Ему казалось, что во всем этом был какой-то неведомый ему смысл. Что-то он упускал. Вильма, Оливия, Эрика, птицы. Так и не найдя связи, Мэнсон наконец погрузился в сон. В этот раз без безумных старух, но и без сексуальной Вильмы.